Глава 13. Эвелин. «Вот же чёрт!» Слова вылетают сами, и Мия дёргает меня за локоть. «Ты чего?» Поиски Джастина пока откладываются. Я вновь пробегаю взглядом по танцполу и нахожу того, кто нам нужен. Хотя нет. «Сандра, смотри в дальний угол!» Незаметно показываю, где находится наша жертва. «Пока я буду позориться, твоя задача — его разболтать». Музыка играет тихо, создавая фон. Я направляюсь на сцену. Не то чтобы я боялась или стеснялась, нет. Просто никак не ожидала, что придётся, как в первом классе, представляться перед всеми. «У нас сегодня просто ядерная комбо, господа!» Нейт возвращает внимание себе, а начальство спускается и направляется к бару. «Стоять с такими девушками — одно удовольствие, так что все свободны, а мы за кулисы». Он дожидается, пока мы выйдем, и продолжает. «Ладно, немного посмотрите. Но что самое интересное, даже не нужно ломать голову, чтобы придумать нашим новеньким задание». «Так, стоп, какое ещё нахрен задание?» Я ищу пути отступления, но блондинка только подталкивает меня к центру сцены. «Трое из красоток — танцовщицы, а четвёртая — учится на хореографа, так что мы с удовольствием насладились бы красивым танцем. Согласны?» — спрашивает Нейт у толпы, и положительный гул не заставляет себя долго ждать. «Люси, Миранда, Кэтрин и Эвелин», — он поочерёдно показывает на нас. «Вы стали частью самого крутого коллектива, поэтому скорее вливаемся, маэстро, музыку!» Первые аккорды дают понять, что диджей выбрал ритмичный трек. «Не очень понимаю, как себя вести и с чего начать танец. Не люблю выступать в группах, особенно когда они слаженные, а ты — как пятое колесо». В это время зрители пытаются подбадривать нас аплодисментами, и они, словно наждачка по коже, торопят, доставляют дискомфорт. Впервые за долгое время хочется убежать и где-нибудь спрятаться. Но я была бы не Эвелин Коллинз, если бы дала страху захватить себя в капкан и лишить остатков воздуха. Гоню его, будто невидимое чудовище из-под кровати, и, сделав глубокий вдох, возвращаю самообладание. Миранда, видимо, решает всех удивить, проявляет инициативу, проходит к дальней клетке и, оказавшись внутри, исполняет танец на пилоне. Другая девушка, по-моему, Люси, шепчет на ухо, чтобы я шла в другую, и подталкивает к ней. А сама вместе с Кэтрин занимает центр сцены. И, судя по движениям, эта троица уже давно выступает вместе. Они работают слаженно, чётко. «Ну же, Эвелин, проходи, не стесняйся!» Нейт, чтоб его, показывает на пилон в клетке и не оставляет мне выбора. «В следующий раз я обязательно подмешаю ему что-нибудь в коктейль». Захожу внутрь и включаюсь в танец. Не могу позволить себе выглядеть хуже других. Тем более Джастин может оказаться Джокером. Значит, мне нужно вновь доказать, что он не зря обратил на меня внимание. Прикрыв глаза, представляю тёмную комнату, в которой я одна. Этот трюк каждый раз помогает настроиться и быстро прийти в себя. Сейчас существует только я и музыка. Она наполняет меня до последнего дюйма, обволакивает, проникает под кожу и импульсами расползается по артериям. Первые движения не динамичные, иногда не в такт, но они идут изнутри, выплёскивая наружу чувства и эмоции. Трек доходит до кульминации, и я отпускаю себя, позволяю приоткрыть веки, даю свободу действиям, и мой танец приобретает нотку страсти. Сейчас самое время подключить дополнительный элемент в виде пилона. Крепко обхватываю ладонями шест и совершаю плавный круг. Внутри клетки места оказывается гораздо больше, чем выглядит снаружи, поэтому я решаюсь выполнить несколько связок на высоте. Наклоняюсь и, ухватившись одной рукой внизу, а второй наверху, встаю в вертикальный шпагат. После отталкиваюсь ногой, которая осталась на полу, и оказываюсь вверх ногами. Одной обвиваю металлический пруток и фиксирую себя на высоте, чтобы не сорваться. Тот факт, что я в платье, и теперь весь персонал знает, какое на мне нижнее бельё, доходит до меня не сразу. Лишь когда замечаю Джейсона, застывшего на лестнице из вип-зоны и не сводящего глаз с моей фигуры, я осознаю своё фиаско. Нет, другие, может, и не обращают на мой внешний вид внимания, но только не он. Я подтягиваюсь немного выше и руками скольжу по пилону, а после по спирали спускаюсь и завершаю танец с шпагатом. Уже предвкушаю подколы девчонок и уверена, что Джейсон тоже не промолчит. Подумаю об этом потом. Сейчас необходимо вернуться за столик и в срочном порядке влить в себя как можно больше алкоголя. Надеюсь, Сандра что-нибудь разузнала? Каждый раз после выступления ноги дрожат от переизбытка чувств и адреналина. Я спускаюсь со сцены и уши закладывает. Чья-то рука утягивает меня в сторону, словно тряпичную безвольную куклу. Лишь по аромату парфюма я узнаю Джейсона. Он ведет меня сквозь толпу, сильно сжав ладонь до легкого дискомфорта. Но я не пытаюсь освободиться. Останавливаемся в коридоре подсобных помещений. Музыка остается за закрытой дверью, до нас доносятся лишь отголоски. Я все еще в прострации, но уже хочу возмутиться и закидать Джейсона вопросами. Зачем он привел меня сюда? Что вообще себе позволяют? Ты хорошо себя чувствуешь? Его шепот выводит из размышления, а ладони, которыми Картер держит мои щеки, не дают отвести взгляд. Да, неуверенно произношу я и вижу в его лице беспокойство. Прибью этого рыжего. Ты испугалась в клетке? В конце на тебе лица не было. Думал, упадешь в обморок. Он все так же изучает меня, будто пытается уловить любое изменение в моем самочувствии. Джей, правда, все хорошо. Я аккуратно убираю его руки, приближаюсь, встаю на носочки и оставляю легкий поцелуй на его щеке. Спасибо. Видимо, алкоголь и танец на шесте кверху ногами не особо сочетаются. Давай вернемся, а то меня, наверное, уже потеряли. Он кивает, и мы возвращаемся в зал. Музыка накрывает новой, более мощной волной, и я практически сразу врезаюсь в Мию. Она растерянно смотрит по сторонам, но, столкнувшись со мной взглядом, улыбается. «Вот ты где! Нам нужна помощь бармена!» Она кивает в сторону, и я замечаю Сандру, мило беседующую с Джастином. Он облокачивается о столешницу с напитками и заинтересованно рассматривает ее. Она очень реалистично играет роль и искренне смеется над его шутками. «Девушки, приходите в вип-зону, поиграем в покер». Джейсон, убедившись, что я в надежных руках, скептически смотрит в сторону Джастина, а после моего положительного ответа разворачивается и уходит. Мы с Мией идем приводить план в действие. Я решаю все же сделать для операции «Джокер» напиток покрепче. Главное — предупредить Сандру, чтобы не увлекалась. А то и следующий на танец в клетке будет она. «Привет». Захожу за стойку и здороваюсь с Джастином. «Вижу, что с моей подругой уже познакомился. Хотите кальян?» «Нет, спасибо, Эвелин, не курю». Рушит он наш план и не сводит глаз с Сандры. На скорую руку сооружаю две текилы Sunrise и протягиваю парочки. Намеренно добавляю алкоголя больше положенного для лучшего эффекта. «Бармен в друзьях, это удобно». Подмигиваю я им. «Если что, обращайтесь». Замечаю, что Джастин уже достаточно выпивший, и когда его стакан пустеет, наступает самое время узнать интересующие нас тайны. «Сандра, музыка классная. Может, потанцуете?» Намекаю я, чтобы она попробовала разговорить его во время танца. Сандра кивает, поняв намек. «А мы с Мией пока прогуляемся до вип-зоны и поиграем в покер. Если честно, я совершенно не знаю правил. Но, как говорят, новичкам всегда везет. Буду надеяться, что и на меня это выражение распространяется». Джейсон, я опрокидываю очередной шот виски. Алкоголь уже не так жжет, лишь растекается по телу теплом и дарит чувство приятной тяжести. Пытаюсь отвлечься на болтовню друга, но постоянно пропускаю его слова мимо ушей. Начальство после партии в покер уходит веселиться дальше, а мне уже хочется свалить домой. Задумываюсь, может прихватить с собой Бакарди и красотку-танцовщицу, не помню, как ее зовут. Она недавно пыталась обратить на себя мое внимание, и думаю, не откажется от идеи провести время поинтереснее у меня дома. Хотя нет, не хочу вести никого к себе. Отель тоже подойдет. Оттуда можно хотя бы слинять без продолжения в виде завтрака, а из квартиры хрен выставишь. Я провожу ладонью по полированной поверхности стола. Тянусь за бутылкой, чтобы вновь наполнить стопку. И в памяти всплывает танец Эвелин. То, как она двигалась на пилоне, словно парила в воздухе. Все ее движения были невесомые и плавные, но больше всего мне запомнилось ее нижнее белье. Ярко-желтые кружевные стринги. Вот как теперь выкинуть эту картинку из головы? Невольно хочется узнать, какого цвета лифчик. В тон к трусикам или она предпочитает нарушать правила? А возможно, его и вовсе нет. «Эй, остановись!» Майкл не дает мне выполнить задуманное и отодвигает бутылку на другой край. Что успело произойти за 15 минут, что твое настроение «хочу оторваться» сменилось на «хочу накидаться в хлам»? Я не могу сдержать смешок. Это название идеально подходит моему состоянию. Только непонятно, почему я реагирую, как маленький избалованный ребенок. Пытаюсь проявить к Эви интерес, но она словно ничего не замечает. А быть может, попросту не хочет отвечать взаимностью. И это до жути бесит. Поэтому мне необходимо сбросить накопившуюся усталость в объятиях какой-нибудь красотки. Скорее всего, так меня отпустят бесконечно жужжащие мысли об Эвелин. А то вижу, как она смотрит на Джастина, и не могу понять, что в нем ее зацепило. Почему она постоянно ищет его взглядом и улыбается так, будто перед ней стоит новогодняя елка? Бесит! «Тебе кажется?» «Все отлично». Пытаюсь вновь потянуться за бутылкой, но друг больно ударяет по руке. «Ай, черт, ты что творишь?» Он кивает в сторону входа. И лишь тогда я замечаю огненно-рыжую копну волос. Эви с подругой входят в VIP-зону и оценивающе изучают обстановку. Здесь тише и нет мельтешения света. Легкий и приятный полумрак с ненавязчивой мелодией. Девушки замечают нас и идут к нашему столу. Зеленое платье идеально подходит изумрудным глазам Эви, подчеркивая их глубину. Я бесстыже залипаю на ее изгибах, шее, плечах, на которых до дрожи хочется оставить поцелуй, и не один, сотни, окончательно ломая границы и рамки дозволенного. Неужели она одним невинным поцелуем в щеку отравила меня собой и пробралась так глубоко под кожу, что ни алкоголь, ни жаркая ночь с танцовщицей уже не кажутся такими манящими? Все это я бы обменял на несколько минут ее внимания. Эвелин и Мия здороваются с Майклом, и он поочередно целует тыльную сторону их ладоней. Джентльмен недоделанный. Или просто показушник. Мы пришли попытать удачу в покере, только без понятия, как играть. Лисичка смеется, и на ее щеках появляется легкий румянец. Научите? Дамы, вы по адресу. Майкл обхватывает девушек за талии и подталкивает к игорному столу. Джей, ты с нами? Как будто он не знает ответа. Радует, что в VIP-зону больше никто не захотел идти, и все проводят время в основном зале без компании начальства. Но меня не особо смущает их присутствие. Мы проходим за покерный стол, я помогаю Эви сесть. Майкл также отодвигает стул перед Мией. Слышу за спиной голос Кая. «Не против, если я присоединюсь?» Он, не дожидаясь ответа, устраивается рядом с Эви и пялится на нее. «Эвелин, мне очень понравился твой танец». «Надеюсь, потом угостишь вкусным коктейлем». «Да, конечно». Она кивает и наблюдает, как Майкл тасует карты.